Зеркало. Жил-был один носорог. Он имел привычку над всеми издеваться. «Горбун, горбун!» — дразнил он верблюда. «Это я, горбун?» — возмущался верблюд. «Да будь у меня на спине три горба, я был бы еще красивей!» «Эй, толстокожий!» — кричал носорог слону. «Где у тебя нос, а где хвост? Что-то я не разберу!» «И чего это он ко мне пристает?» — удивлялся добродушный слон. «Хоботом своим я доволен, и он вовсе не похож на хвост». «Дяденька, достань воробушка!» — смеялся носорог над жирафом. «Сам-то больно хорош!» — откуда-то сверху отвечал жираф. Однажды верблюд, слон и жираф достали зеркало и пошли искать носорога, а тот как раз к страусу приставал. «Эй, ты!» «Недощипанный, голоногий, летать не умеешь, а птицей называешься». От обиды бедный страус даже голову под крыло спрятал. «Послушай, друг», — сказал верблюд, подойдя поближе, — «неужели ты сам себя красавцем считаешь?» «Конечно», — ответил носорог, — «кто же в этом сомневается?» «Ну тогда посмотри на себя», — сказал слон и протянул носорогу зеркало. Посмотрел носорог в зеркало и захохотал. «Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Что это еще за уродина на меня смотрит? Что у него на носу? Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!» И пока он смеялся, глядя на себя в зеркало, слон, жираф, верблюд и страус поняли, что носорог просто глуп, как пробка. И они перестали обижаться.